Их поздравляли, но никто особо не удивился. Они давно и слаженно работали вместе, и ничего не могло быть естественнее, чем продолжение этого сотрудничества в частной жизни. «Я уж думал, вы никогда не догадаетесь», — сказал Князев. Аглая скривила губы и хмыкнула. Они с Сашей так и не примирились и рядом, как прежде, больше не спали, а ночи становились все холоднее. Что ж, хотя бы это для Саши не будет больше проблемой. Праздновать было некогда, дарить нечего. К вечеру, однако, солдаты поднесли Саше кисет, наполненный табаком почти на две трети. Крошки табака были разномастные. Судя по примешавшемуся к ним мусору, собирали подарок, выворачивая карманы. Для ночевки молодоженам выделили отдельный небольшой сеновал, невиданная роскошь в условиях, когда люди спали бок о бок, в душной тесноте. Сено было совсем свежее, оно еще пахло разнотравьем. Обычно Саша любила этот запах, но сейчас в нем было что-то удушающее. Между сеном и крутым скатом крыши пространство оставалось слишком мало. Ночь выдалась лунная и ветреная, из-за быстро бегущих облаков помещение полнилось причудливыми тенями. Саша не чувствовала ничего, кроме смертельной усталости. Впрочем, она давно уже ничего другого не чувствовала, пьяная эйфория не в счет. Сегодня она дала некоторые обещания человеку, которого глубоко уважала. Потому она потянулась к нему и замерла. Под ее левым плечом, прикрытый тонким слоем сена, находился посторонний предмет. Округлая форма, обтекаемый контур. «Не двигайтесь», — резко сказала Саша. «Здесь граната. Кто мог ненавидеть ее настолько, чтоб положить ей в постель гранату в ее первую брачную ночь? Много кто мог. Не бойтесь, Саша», — сказал Белоусов подчеркнуто спокойно. «Текания мы не слышим, следовательно, это не взрывное устройство замедленного действия. Таким образом, причин спешить у нас нет. Где-то здесь должна быть растяжка. Раз мы не задели ее до сих пор, значит, вполне можем не задеть и в дальнейшем. Как вы, Саша?» «Нормально», — голос дрогнул. «Только сердце бьется так, что, кажется, граната взорвется из-за этого стука. Это естественная реакция. Мы можем подождать минуту, пока вы успокоитесь, если вы сможете не двигаться, даже не переносить вес. Сами по себе, пока не выдернуты чека, гранаты не взрываются». «Я спокойно», — Саша наконец перестала хватать ртом воздух. «Вы отлично держитесь, Саша. Теперь медленно поднимите левую руку. Если почувствуете хоть какое-то препятствие, сразу же замирайте. Теперь также плавно повернитесь на правый бок, спиной ко мне. Вот так, превосходно. Не двигайтесь больше. Сейчас я посмотрю, что там. Не волнуйтесь, я имел дело с такими ловушками. Если я наткнусь на растяжку, то сразу почувствую». Он сдвинул верхний слой сена. «Саша, это не граната», — голос Белоусова изменился, нарочитое спокойствие исчезло. Саша по его интонации поняла, что он улыбается. «Это куриное яйцо. Вот, посмотрите». Саша уставилась на крупное белое яйцо так, словно впервые увидела подобный предмет. Осторожно взяла его в руки. «Однако вы не раздавили его», — сказал Белоусов. «То есть зачет по саперному делу, можно сказать, сдали, хоть и не в самый для этого подходящий момент жизни». «Но откуда здесь яйцо?» — спросила Саша. «Это ж сеновал, а не курятник. Сюда и человеку-то не просто забраться, а, как известно, курица не птица, и пометом совсем не пахнет. Полагаю, нам его подложили нарочно. Народный обычай. Добрая женщина, которой принадлежит этот дом, сокрушалась, что мы с вами пренебрегли всеми свадебными традициями. В крестьянской среде к их соблюдению относится чрезвычайно серьезно. Видимо, эта милая дама решила выполнить хоть что-то из положенного, раз уж сами мы, оторванные от корней горожане, не способны на то. Но как странно, яйцо в постель. Ведь мы бы просто раздавили его, если б я не чувствовала себя постоянно человеком, которого многие хотят убить. По всей видимости, его и полагалось раздавить. Это символ плодородия, что-нибудь в таком духе. Саша засмеялась. «Представляете, каково оно», — говорила она сквозь смех. «Вот первая брачная ночь у людей, они волнуются, это же, по идее, первый раз, мало ли чего, а тут раз, и оба в яйце, все в яйце». От смеха Саша упала на спину в сено, едва не выронив доставившее столько переживаний яйцо. Она смеялась впервые после тыринской слободы. Чудовищное напряжение последних дней, страх провала, невыносимая ответственность – все это сейчас отпустило ее. Кажется, лед внутри начал наконец таять. «Яйцо – это ведь подарок?» – спросила Саша, отсмеявшись. подарок. Не нам, допустим, а скорее духом-покровителем этого места. Но определенно не предполагается, что мы его вернем. Саша осторожно очистила яйцо с острого конца. Выбрала в сене стебель попрочнее, перемешала желток с белком. Отпила половину и протянула яйцо мужу. Да, кстати, насчет плодородия, вспомнила Саша. Наверное, раньше надо было сказать это. Но вы ведь понимаете, что детей у меня у нас быть не должно. Разумеется, я знаю. Об этом не беспокойтесь. Возможно, в будущем, хотела было добавить Саша. Когда-то она надеялась, что однажды у нее будут дети от доброго и честного человека, которого она уважала бы. Такого, как тот, что был сейчас рядом с ней. Врать она не стала. Оба они знали, что будущего у них нет. Да и черт бы с ним. У них было настоящее. Среди войны и отчаяния, среди горя и зла они оба были живы, и у них была целая ночь, чтобы дать друг другу это почувствовать. Бесценное время не стоило больше тратить на разговоры. Они и не тратили. Глава 8. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Сентябрь 1919 года. Александра, здравствуйте. День добрый, машинально ответила Саша и в ту же секунду узнала голос. Вздрогнула и обернулась, в движении выхватывая и снимая с предохранителя маузер. Вершинин стоял в 10 шагах от нее. Он широко улыбался, будто повстречал доброго приятеля после долгой разлуки. Руки держал перед собой открытыми ладонями вперед. Место для встречи он выбрал идеально. До ближайшего часового, пара сотен сажений, и вокруг лес. Если она закричит, ее не услышат. Но как он прознал, что она окажется на этой лесной тропе, между селом, где стояла часть ее полка, и деревенькой, где размещался временный штаб. Князев и Белоусов настаивали, что она не должна ходить без охраны, но она обыкновенно пренебрегала этим. Первым делом она заметила кобуру у него на поясе. «Очень медленно», — сказала Саша, — «расстегните ремень и бросьте его вперед, мне под ноги. Вы ведь понимаете, что, имея я намерение вас застрелить, здороваться я не стал бы», — уточнил Вершинин, однако приказ ее выполнил. «У меня еще нож в кармане галифе и кортик во френче, в потайной петле. Вам как удобнее, чтоб я сейчас их отдал или позже?» Ситуация становилась нелепой, но снова ставить маузер на предохранитель Саша не спешила. «Позже», — процедила она сквозь зубы, — «как вы меня нашли? Вы ведь сами видели, как деньги открывают не хуже ключа любые двери. Так вот, распутать лесные тропы они помогают точно так же. Что ж вы так пистолет сжимаете? Еще выстрелите куда-нибудь. Вам не нужно меня бояться, Александра. Я пришел как друг». «Друг», — вскинулась Саша. «Ну, знаете, я как-то иначе себе представляю дружбу. По вашему приказу меня пытали до полусмерти, а потом вы меня продали. Зачем вы рассказываете эту историю вот так?» — поморщился Вершинин. «Можно же представить вещи в ином свете. Я сохранил вас живой и существенно более целый, чем должен был. А потом, рискуя собственной драгоценной шкурой, спас от участи, худшей, чем смерть, и доставил в место, оказавшееся для вас совершенно безопасным в конечном итоге». «Вон оно как», — усмехнулась Саша. «Ладно, черт с ним, с нашим общим не особо-то героическим прошлым. Сейчас вам чего надо? Вы здесь как представитель контрразведки? Я более не служу в контрразведке. Я ведь многим рискнул в той нашей маленькой афере, и просчитался. Уверен был, что ваш полковник просто решил от вас отделаться. Не понимал только, отчего таким жестоким способом. Жалел вас, грешным делом. А жалеть-то мне следовало себя. Ок, вцепилась в историю вашего исчезновения, как бульдог. Полетели головушки. Сам я едва успел смотать удочки и понес значительный ущерб. Но это мои проблемы, не ваши. Для вас имеет значение, что я действительно здесь как друг. Потому что другом вам сейчас будет всякий, кто поможет вам решить проблемы со снабжением. Я знаю два слова, которые заставят биться быстрее ваше революционное сердечко. Русский трехлинейный. Да, нам пригодились бы винтовочные патроны, сказала Саша насколько могла небрежно. Вершинин попал в яблочко, пустые патронные ящики уже снились ей. Но вы-то с чего вдруг воспылали желанием помочь делу революции? Тут дело в специфических особенностях военной логистики. Александра, мне всегда приятно вас видеть, но непременно ли мы должны беседовать вот так, на ногах? Вам обязательно держать меня под прицелом? Именно так, как вам будет угодно. Желание дамы, закон. Смотрите, я держу руки на виду, только б вы не волновались. Но, право же, я не представляю для вас никакой опасности. Проделать весь этот путь, только чтоб вас убить не обижайтесь, но за вашу смерть никто не заплатит суммы, которая окупила бы такие затраты. Не заговаривайте мне зубы. Что там с логистикой? С военных складов относительно несложно списать массу полезных вещей, объяснил Вершинин. Особенно пока идут боевые действия. Ну, вы знаете, все горит, взрывается, постоянно переходит из рук в руки. Подходящая обстановка для того, чтоб списывать любого рода ресурсы и перемещать на, скажем так, неофициальное хранение. Сложности начинаются на стадии сбыта. Спрос, разумеется, есть. Пока живы такие люди, как вы, спрос на боеприпасы и снаряжение будет стабильным. Вот только, к глубокому моему сожалению, не весь этот спрос платежеспособен. А у вас есть связи. Потому, что бы ни происходило между нами в прошлом, теперь мы нужны друг другу. Саша постаралась припомнить, о чем они с Вершининым говорили в Рязани. В тот момент, конечно, ее больше интересовало, как избавиться от его общества, чем как извлечь из него выгоду. Что она тогда поняла, Вершинин сильнее, быстрее и, самое опасное, умнее ее. Саша понадежнее перехватила маузер. После взятия Петрограда мы не досчитались некоторых из хранившихся в казне ценностей, напомнил Вершинин. Расследование показало, что многие из них были изъяты по распоряжению Петрочек. Добраться до этих вещей ни ОКП, ни контрразведки не удалось до сих пор. И вы полагаете, я сделаю то, чего не смогла вся королевская конница и вся королевская рать. У меня есть одна большевистская явка, сказал Вершинин. Надеюсь, ваши бывшие коллеги до сих пор не считают ее проваленной. Она грамотно устроена, это весьма людное общественное место. Если там засветится человек, которого узнают в лицо, с ним могут попытаться выйти на контакт. Для этого вы мне и нужны. Саша кивнула. В его словах был резон. Вот только даже если большевики и располагали царским золотом, она-то теперь вряд ли могла считаться большевичкой. Восстание хоть и объявлено общим, по существу оставалось крестьянским, то есть анархистским и эсеровским. Присоединившиеся к восстанию части РКК с точки зрения большевиков скорее всего стали перебежчиками. И то, что у РКК больше не было командования, сути вопроса не меняло. Однако стоять дальше вот так, держа Вершинина под прицелом, было как-то уже совсем глупо. «Мне надо обдумать это», — сказала Саша. «Подождете в штабе. Там есть превосходный подвал. Меня тоже в нем первое время держали. Место намаленное. Хозяйка, барыня», — улыбнулся Вершинин. «Я прибыл верхом. Мой конь привязан вот в той роще. Его зовут Робеспьер. Я надеюсь въехать в свое персональное лучшее будущее», — оседлав Робеспьера. «Овез для него в седельной сумке. Я знал, куда иду. Там же вы найдете пачку папирос, это лично вам, подарок. Эх, надеюсь, ваши люди не сожрут благородное животное прежде, чем вы разрешите наш вопрос». «Ты что же это, веришь контрразведчику на слово, комиссар?» — спросил Антонов, прищурившись. «Ему не верю ни на грош», — вздохнула Саша. «А вот в его любовь к золоту верю вполне. Лично видела, как он ради денег из кожи вон лезет. Так это золото и впрямь есть у твоих большевиков?» Хмыкнул Князев, и они вот так за здорово живешь его отдадут, оставшись здесь, мы этого не узнаем, ответила Саша. Они, как часто в последние дни, совещались втроем в маленькой, зимней части штабной избы. Стало смеркаться. Саша зажгла две свечи в чугунном подсвечнике и снова села на лавку по левую руку от Князева. «А ежели этот контрразведчик без затей сдаст тебя в ОКП?» — спросил Князев. «Это куда как более простой способ получить золото». «Да, но нет. Кажется, у ОКП нет причин платить за меня столько, чтоб это оправдало затраты и риски Вершинина. Ну, что я им расскажу, что мы тут с хлеба на квас перебиваемся, тоже мне, военная тайна. А Вершинин же кому-то заплатил, чтоб меня разыскать, узнать про мои передвижения и так эффектно передо мной появиться, как черт из табакерки. И с каким удовольствием его здесь порешат, ему известно. Значит, он полагает, что игра стоит свеч. Только вот мы не знаем, что там у них за игра», — не унимался Князев. «Смотри, Александра, как бы тебе за место игрока не сделаться ставкой. Вдруг полковник твой довольно заплатил, чтоб тебя вернуть?» «Нет», — ответила Саша. «Этого нет. Да почем ты знаешь? Чуйка у меня на него. Не нужна я ему больше. Он такой же твой полковник, как и мой», — хотела сказать Саша, но сдержалась. Она-то с Щербатовым всего лишь переспала, а Князев воевал с ним бок о бок полтора года. «И вот что началось, твой полковник». «Какой еще полковник?» — встрял Антонов. Саша и Князев переглянулись. «Дело прошлое», — ответил Князев за обоих. «Кто старое помянет, тому глаз вон. Но не нравится это мне». У Саши оставалось две папиросы из привезенной Вершининым пачки, прочие она успела раздать. По крайней мере, насчет папирос он не обманул. Первый сорт с фильтром, пачка плотного цветного картона. Она и до войны-то не часто могла такие себе позволить. Одну папиросу закурила сама, другую отдала Князеву. Ему давно уже нечем было набивать свою трубку. «Да полно тебе, Федя», — улыбнулся Антонов. «Сашка, целый комиссар и сама может решать свою судьбу. Считает нужным ехать, пусть едет. Патроны нам нужны до смерти, мы ничего не можем без них. Меня другое беспокоит. Чего большевики с нас потребуют за свое золото? Я знаю эту породу, они снега зимой не дадут за так. Я сама большевичка, между прочим», — вскинулась Саша. «Нет, ну мы можем тут сидеть и лелеять старые обиды. Это сколько угодно. Дождемся, пока нас, безоружных, возьмут голыми руками. А можем вместе с другими революционерами искать способы борьбы с общим врагом». «Да угомонись ты», — махнул рукой Князев. «Чую, нечисто тут что-то. А все ж не в том мы положении, чтоб харчами перебирать. Без боеприпаса много не навоюешь», — согласился Антонов. «Не волить не станем, Сашка, но коли готова, так езжай. Вдруг что выгорит». Саша переводила взгляд с одного мужчины на другого. С самого начала она опасалась, что они не поладят между собой, очень уж разными они были людьми. Антонов, прирожденный бунтарь и профессиональный революционер, он был не чужд рисовки, позерства даже. Одевался, сколько это было возможно в полевых условиях, щегольски, держал себя с некоторой лихостью. Даже с друзьями говорил задиристо, словно подначивая. Образован он был поверхностно, нахватался знаний скорее в эсеровских кругах, чем в реальном училище, которого так и не окончил. Однако обладал живым и острым умом. Была в нем при этом глубокая и подлинная боль за народ, потому тамбовские мужики охотно держали его за своего. Антонов не выглядел простым, и все же был прост. Князев, напротив, простым выглядел, но отнюдь не был. Саша плотно работала с ним полгода, и то не все в нем могла понять и предугадать. Обширные познания в военном деле, которые он получил в основном самостоятельно, сочетались в Князеве с феноменальной интуицией, что позволяло ему противостоять полководцам с самым блестящим образованием. Он не умел нравиться людям, но умел вызывать у них преданность. Между собой командиры сошлись гораздо быстрее и проще, чем Саша опасалась. Антонов знал, как вести за собой людей, а Князев, на что. Как нечто само собой разумеющееся, они постановили, что восстание должно любой ценой распространяться, захватывать транспортные узлы и целью своей иметь сам Тамбов, чтоб с этого плацдарма перекинуться на соседние губернии. У Антонова и прежде была такая идея, но только Князев превратил ее в план. Оба они были не дураки выпить, что, похоже, помогало им понимать друг друга. Теперь Сашу в Князеве тревожило другое. Он ни разу не пожаловался, но по многим едва различимым признакам Саша понимала, что увечье глубоко уязвляет его. Прежде, несмотря на грузность, он легко и быстро двигался, теперь же то и дело замирал на секунду, его тело потеряло привычное равновесие. Иногда Саша замечала, как он машинально пытается двинуть левой рукой, и всякий раз что-то сжималось внутри нее. Она старалась держаться рядом, стать ему вместо утраченной руки. Левый рукав его гимнастерки она зашила сама, кривой косо, но как уж сумела. «Может, не след тебе все же уезжать, Александра», — сказал Князев медленно, с необычной для него неуверенностью. Он скорее умер бы, чем прямо сказал бы, что она нужна ему. Саша обрадовалась. Ехать куда-то с Вершининым и становиться пешкой в его мутной игре не хотелось чудовищно. А вот прикончила его она бы с удовольствием. Иссеченную спину до сих пор простреливала болью при любом неловком движении. Не говоря уж о том, что она только что вышла замуж, хоть это и не должно иметь решающего значения в делах революции. Но раз Князев просит ее остаться, она, разумеется, останется. «Твое место за плечом кого-то более сильного. Собственной истории у тебя нет», — говорила ей Матрона. Саша поморщилась. Почему она вообще до сих пор помнит эти слова? Что может полоумная сектантка понимать в их армейских делах? Ведь цель Саши с самого прибытия в 51-й полк в том и состояла, чтоб встать за плечом у Князева. И вот, теперь она нужна ему, как никогда прежде. Разве это не хорошо? Да, но нет. Оба они, Князев и Саша, значит теперь для революции больше, чем раньше. Следовательно, они должны становиться сильнее. Видимо, Для этого им надо сделаться независимыми друг от друга. Так будет лучше для общего дела, и для каждого из них. «Я поеду», — сказала Саша. Голос от чего-то стал хриплым, и она откашлялась. «Попробую достать золото и прислать боеприпасы. А там, глядишь, и прочее, что нам нужно. Как связь держать станем?» Сразу перешел на деловой тон Князев. «Ну вот раздобудешь ты золото, отдашь Вершинину этому, и как узнаешь, что мы получили взамен. Связных не сможем к тебе прислать, без документов они до Петрограда не доберутся. Почтовое сообщение работает», — сказала Саша. «Пишите мне на почтамт до востребования. Хоть в этом успехи нового порядка играют нам на руку. Письма и при царе вскрывали в черных кабинетах», — сказал Антонов. «Теперь, вестимо, и вовсе ни одного не пропускают. Значит, будем шифровать», — сказал Князев. «Александра, иди к Аглае. Попроси, чтоб показала тебе шифр, какой успеешь выучить. Что зашифровано, то может быть и расшифровано», — пожала плечами Саша. «Но, кажется, нет другого выхода. Осталась у нас бумага, была вроде». Антонов достал из-под лавки неряшливую пачку разномастных документов, стал рыться в ней. «Черт, все исписано. Оставались же еще чистые тетрадные листы, точно помню. Наташка, дуреха, извела, что ли, под свои святые письма». Антонов души не чаял в молодой жене, и все же слегка стыдился перед товарищами ее простодушия. Саша подняла вверх указательный палец. «Святые письма. То, что нам надо. Святые письма, суеверная традиция, в которой участвовали тысячи, может, уже десятки тысяч людей по всей России. Письма сообщали о своем чудесном происхождении и сулили невиданную удачу всякому, кто перепишет их и разошлет знакомым или посторонним людям. Тем же, кто откажется их распространять, письма грозили всяческими бедами. Саша знавала даже образованных людей, на которых это действовало, и они старательно переписывали текст. Среди грамотных крестьян, мещан и солдат святые письма гуляли повсеместно. «Святое письмо может найтись у любого, никаких подозрений оно не вызовет», — пояснила Саша. «Даже если на почте его вскроют, особо вчитываться в текст не станут. А главное, там есть содержательная часть, которую можно записывать как угодно, оно все время разное. Такой-то праведник переписал письмо столько-то раз и вышло ему такое-то счастье. Любые имена и числа можно вставлять. Так будем связь держать». «Дело», — одобрил Князев. «Да почтам-то в Маршанске наши уж как-нибудь доберутся. Ступай теперь к Кириллу Михайловичу, обсудишь с ним, чего нам прежде всего надобно». «Мы имеем в виду», — ухмыльнулся Антонов, «потребности полка тоже не забудь с ним обсудить, молодая жена. А я вот вас содержал в куда как лучших условиях», — сказал Вершинин, с неудовольствием оглядывая подвал. «Не гундите», — ответила Саша. «Вас по крайности не бьют, и это не от того, что ни у кого тут руки не чешутся. Хотели оказаться ближе к народу, привыкайте к земле. Вот, принесла вам ваше одеяло, чтоб вы не околели совсем. А это ужин. Не кривитесь, у нас все так едят». Саша разобрала сидельные сумки Вершинина. С завистью оглядела его легкие, удобные, качественные вещи. Все они хранились в обитом кожей и окованном по краям жестью деревянном сундучке со множеством отделений, дорожном погребце. Там компактно размещались посуда столовая и для приготовления пищи, предметы личной гигиены, письменные принадлежности. Имелся даже самовар на 4 стакана, который можно было растопить от нескольких щепок. Но самое ценное, кольт и полсотни патронов к нему. Оружие в превосходном состоянии, хоть и видно, что пристреленное. Саша подумала, что неплохо бы расстрелять Вершинина из его же пистолета, чтоб привыкнуть к нему, не тратя патронов понапрасну. Однако отбросила эту мысль как мелочную и несообразную моменту. «Я тронут вашей заботой, Александра», — Вершинин отставил в сторону миску с жидкой просяной кашей, — «но все же хотел бы ответа по существу. Принимаете ли вы мое предложение, золото в обмен на боеприпасы и снаряжение? Мы работаем». «Я не решила», — Саша пожала плечами. «Мои товарищи полагают, что вы просто сдадите меня за малую мзду в охрану государственного порядка. Ваши друзья так трогательно о вас заботятся», — Вершинин широко улыбнулся, в один шаг пересек разделяющее их пространство. Он сделал какое-то очень быстрое движение, и Саша, прежде чем успела что-то понять, оказалась в его захвате. Ее руки заломлены за спину, его ладонь плотно закрывает ей рот. Саша попыталась высвободиться, ударить его каблуком в голень, затылком в лицо. «Нет, не выйдет», — мягко сказал Вершинин ей на ухо. «И не вышло бы, да и времени на эти жалкие попытки я бы вам не оставил, оглушил бы, ударив по голове да вот хотя бы вашим же маузером. Вы ведь не можете до него дотянуться, а я, с легкостью. Вообще вы меня, конечно, оскорбляете, входя сюда вот так, с маузером за поясом. Бить по голове я не буду, это не самое сильное ваше место, Александра. Но попробуйте все же применить голову и понять, что если б я имел такое намерение, то проделал бы все это там, где вас и поджидал. Вы бы даже понять ничего не успели. Ваши караулы, дрянь, вас хватились бы, когда вы уже рыдали бы в окт, умоляя следователя выслушать все, что вам известно. Если б мне заплатили, я сдал бы вас, без разницы, живой или мертвый. Но для моих целей вы мне нужны свободной и думающей головой, хоть вы, фанатики, этого и не любите. Через полминуты я вас отпущу. Если станете кричать или стрелять, значит, я фатально ошибся в вас и поставил не на ту лошадь, сам виноват. Саша рухнула на земляной пол, когда Вершинин ее выпустил. «Да черт бы вас побрал, Вершинин», — отрывисто говорила она, пытаясь отдышаться. «Почему вы меня хватаете при каждой встрече? Может, какие-то вытесненные желания так реализуете? Нет. Почему нельзя было сказать все то же самое без насилия?» Вершинин сел на пол рядом с ней. «Нельзя было», — ответил он без своей обычной веселости. «Люди с вашим жизненным опытом понимают только язык насилия. Да чтоб вам пусто было», — Саша выдохнула и успокоилась. Вершинин никак ей не навредил, даже особо не причинил боли. «Давайте сперва договоримся о важном, на берегу». «Вот это дело», — оживился Вершинин. «Сколько? В смысле, сколько?» — не поняла Саша. «А, вы про деньги». «Нет, я о важном. Я хочу, чтоб вы все время были со мной честны и открыты во всем, что касается наших общих дел. Не использовали меня в темную». Вершинин забарабанил пальцами по полу рядом с собой. Саша заметила, что золотые перстни он больше не носит. «Это чересчур наивно даже для вас», — сказал он после небольшой паузы. «Давайте я объясню все как есть, на берегу. Буду честен настолько, насколько это возможно. Работать станем так. Я не интересуюсь, где и каким образом вы достанете золото. Вы не интересуетесь источниками моих поставок. То есть все же игра в темную, мне это удивление непонятно. Вас ведь допрашивали в ОКП. Кому как не вам знать, что противостоять их средствам невозможно. Теперь они это называют протоколами. Под зеленым протоколом люди просто отвечают правду на все прямо заданные вопросы и, вроде бы, особо не меняются после. Но есть и красный протокол. Человек рассказывает сам все, что имеет отношение к делу. Даже то, что забыл, то, о чем только смутно догадывается. Полностью, ясно, по существу и с чрезвычайной охотой. После превращается в безмозглую куклу. Протоколы, поморщилась Саша, новый порядок и сам ад превратит в придаток бюрократической машины. Но должны же быть способы противостоять этому. Избавьте меня от вашего месмеризма. В эти игры я не играю. Я не стану рисковать своими деловыми контактами только для того, чтоб вы чувствовали себя лучше. Так что нет, вы не будете знать, кому уйдет ваше золото, но будете знать, что за него получите. И еще одно, мы будем много торговаться. Собственно, это основное, чем мы с вами станем заниматься. Но расторжением сделки вы меня шантажировать не будете. Никогда. Вы ведь уже знали, что уедете со мной, когда вошли сейчас в эту дверь. Это сразу было ясно. Вы совсем не умеете блефовать. Вы пытались на меня надавить. Не делайте так больше. Мы в этом предприятии вместе, с этой минуты и до его завершения, каким бы это завершение ни оказалось. Каким бы завершение ни оказалось. Но что будет, если она не сможет достать ему золото? Он сдаст ее в ОКП? Нет, это опасно для него же, она будет слишком много знать о его делишках. Скорее просто убьет, чтоб она с гарантией никому уже ничего не рассказала. Что мы станем делать, если получить золото не удастся? Вершинин тихо засмеялся. Александра, ну научитесь хоть немного владеть лицом. На нем сейчас все ваши мысли о моем коварстве читаются, как в открытой книге. «Да, я не рисовался, когда говорил, что мне глубоко безразлична ваша судьба, но в деловом партнерстве есть определенные правила. Я не предаю своих партнеров, если они не предают меня первыми. Это вредно для деловой репутации. Потому, если мы поймем, что вы сделали все, что только было в ваших силах, но свою часть сделки выполнить не можете, мы мирно разойдемся. Я выплачу вам 300 новых рублей за беспокойство. Этого не хватит, чтоб обмундировать вашу жакерию», — Вершинин кивнул куда-то за крохотное окно под самым потолком. «Однако себе шубку справить сможете. Все расходы по поддержанию легенды, на мне, разделить бы, по-хорошему, но что с вас возьмешь, вы тут с пуговки на петельку перебиваетесь, придется в вас инвестировать. Купленные вам вещи при любом раскладе останутся у вас, хоть на женщину станете похожи, а изображать нам предстоит не самых бедных людей. Я стану удачливым коммерсантом, а вам придется побыть моей сестрой. Там, в краю далеком, я буду тебе сестрой», — засмеялась Саша. «По рукам». Рука Вершинина оказалась теплее ее руки, пожатие жестким. «Выезжаем на рассвете послезавтра», — сказала Саша. «Как мы доберемся до Петрограда?» «Через Маршанск. Оттуда ходят поезда до Москвы, а из Москвы уже легко попасть в Петроград. До Маршанска день конного пути или два дня пешего. Скажите, Александра, неужто вы намерены держать меня в этом сыром подвале весь завтрашний день?» Саша усмехнулась. «Этот подвал защищает не кого-либо от вас, а, собственно, вас. Я скажу, что будет, если вас выпустить. Вы отойдете по нужде и случайно напоритесь на штык, раз 15, а потом утонете в выгребной яме. У многих тут накопились считок контрразведки. Вы неплохо потрудились для этого». Саша весь день учила наизусть список вещей первой необходимости. Сперва задача не выглядела сложной, у полка не было ничего, а нуждался он во всем. Но на самом деле что-то было необходимо критически, а что-то просто необходимо. Делать записи Саше не стало. Не хватало только приличной даме, в которую ей придется на время перевоплотиться, попасться с перечнем оружия и патронов в сумочке. Хотя, учитывая допросные протоколы ОКП, она могла бы с таким же успехом иметь при себе отпечатанные на ремингтоне списки. Но Саша надеялась, что до этого не дойдет. «Удовлетворительно», — сказал наконец Белоусов, выслушав все, что она запомнила. «В конце концов, за полгода в армии ты кое-как выучила, что к чему. Довольна с тебя на сегодня. Время позднее. Устала? Наутро после заключения брака они все-таки перешли на ты. Еще бы. Хорошо, хоть вещи собирать не надо, у меня ничего нет». Саша подошла к мужу, обняла его, спрятала лицо у него на груди. «Кроме тебя, у меня в целом мире ничего нет». Его рука у нее на спине замерла, коснувшись шрамов. Два из них, почти вертикальные, самые глубокие, до сих пор ощущались даже сквозь плотную ткань гимнастерки. «Насколько же отвратительно», — сказал Белоусов, — «что ты обязана ехать с этим человеком». «Я страшно не хочу», — отозвалась Саша. «Это его обаяние, оно меня не обманывает. Я помню, сколько наших ребят он убил или замучил до смерти. Но я не могу не ехать». Она подняла на мужа красные от недосыпа глаза. «Я ведь расстреляла мальчика за то, что он украл курицу. А то, что я могу привести, это стоит всех куриц на всей Тамбовщине. Я не имею права упускать такую возможность из-за страха или брезгливости». «Тут не в брезгливости дело», — сказал Белоусов. «Дело в том, что этот человек опытнее, жестче и, не обижайся, умнее, чем ты. Он играючи может манипулировать тобой в своих интересах, которых мы даже не понимаем. Золото ему, разумеется, нужно, но не обманывайся. Оно может оказаться не единственной его целью. Неизвестно, на кого он в действительности работает. Я знаю все, знаю. Я бы так хотела обещать тебе, что обязательно вернусь. И чтоб ты мне обещал, что дождешься меня живым. Если б мы были героями чувствительного романа», — сказал Белоусов, «нам таких вещей нельзя было бы произносить ни в коем случае. В романах после такого не возвращаются либо не дожидаются». Саша глянула на циферблат танка. «До рассвета оставалось 4 часа. Мы можем обмануть судьбу», — улыбнулась она, «и заняться тем, о чем в романах не пишут. Ты не знаешь нынешних романов. В них пишут об этом даже более, чем о чем-либо другом. В романах, которые люблю я, ни о чем таком не пишут. Эта часть жизни героев не принадлежит читателю». Глава 9. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Сентябрь 1919. «А вот если б вы достали себе коня, мы бы еще вчера были в Маршанске», — недовольно сказал Вершинин. «Сейчас ехали бы в Петроград вторым классом вместо того, чтоб наблюдать эти чертовы красоты среднерусской природы. Спали бы под крышей, а не под ливнем. До чего вы довели вверенную вам часть, ни одной лошади. И у крестьян ее реквизировать вам вдруг какие-то принципы не позволяют. Позорище, а не полковой комиссар». Саша ответила только раздраженным взглядом из-под лобья. Огрызаться ей надоело еще вчера. Она следила за дыханием, стараясь не терять темп. Промокшая за ночь одежда стала тяжелой. Чтоб сберечь силы Робеспьера, ехали на нем по 2 часа каждый. Саша скверно держалась в седле и не всегда сразу уладилась с незнакомыми лошадьми, но этот каурый орловский рысак с белым пятном во лбу оказался, если не умнее, то всяко покладистее нее. Теперь была очередь Саши идти пешком, и всего за какой-то час она почти выдохлась. Однако то, что Вершинин не пытался джентльменствовать, а честно делил поровну и время в седле, и ночной караул, Саше нравилось. «Повторите свою биографию», — сказал Вершинин. Слушаться его не хотелось, но он был прав. К завтрашнему дню легенду следовало знать как отче наш. Сирина Александра Степановна, вспомнила Саша, родилась в Сызрани 14 февраля 90 года, мещанка, окончила Сызранскую женскую гимназию, 6 лет прослужила учительницей в начальной школе, в 15 году переехала в Петроград к брату Сирину Николаю Степановичу, торговому представителю фирмы «Улисс». С фантазией наши покойные родители не отличались. Я смотрю, я б, может, предпочла быть какой-нибудь Ариадной или, на худой конец, Фидрой. Я не доверяю вашим рефлексам. Вы реагируете на свое имя машинально, как и большинство людей. Имя Александра широко распространено в мещанской среде. Назовите наших родителей, сказал Вершинин. Саша назвала их имена и даты жизни, ошибившись только в девичьей фамилии матери. Вершинин недовольно нахмурился. За болтовней они не забывали смотреть по сторонам, особенно с тех пор, как покинули леса и выехали на открытую местность, перемежаемую редкими рощами. Саша то и дело щурилась, после того, как ее взяли в плен, оглушив ударом по голове, у нее стало портиться зрение. Кругом, сколько хватало глаз, тянулись поля. Рожь и овес были сжаты, страда завершилась. Поля покрыты стерней, где еще золотистый, где уже сереющий. День выдался пасмурный, ночью прошел дождь. Путники промокли до нитки и теперь мерзли под гуляющим по полям ветром. На каждый сапог налипло фунта по 3 грязи. Коня вели по краю поля, чтоб не оставлять следов на размокшей дороге. Вершинин беспокоился, что мокрая попона натирает Робеспьеру спину. «А меня как Александру Гинзбург разве не разыскивают?» – спросила Саша. Вершинин глянул на нее со странной смесью любопытства и жалости. «Не особо-то вас ищут», – ответил он после паузы. Вы значитесь в разыскных списках 3-й очереди. Среди птиц вашего полета, рядовых чекистов, председателей уездных советов и прочей шушеры, там сотни человек, женщин среди них несколько десятков, а персонально вас особым порядком не разыскивают. В комендатурах списки лежат, но сверять задержанных со словесными портретами, дело муторное, никто не любит эту волокиту. Фотография старая в досье, вы сильно изменились с тех пор. «Вас должны были сфотографировать у меня в контрразведке, но почему-то», Вершинин усмехнулся, «этого не было сделано, а вы вдобавок кошмар с искоря, рост средний, сложение обычное, черты лица нормальные, никаких особых примет, ваши шрамы не внесены в картотеку, следовательно, человек, который совершенно точно их видел, в составлении словесного портрета не участвовал, то есть личной заинтересованности в ваших поисках не проявил». Не знаю уж, хорошая ли это новость для вас. Саша поняла, что совсем перестала вспоминать о Щербатове в последние недели. Столько всего навалилось, а после, торопливое замужество, оказавшееся таким счастливым. Теперь уж и не верилось, что недавно она была почти одержима мыслями об этом мужчине. Сны с его участием, кажется, повторялись, но она забывала о них раньше, чем успевала толком проснуться. Видеть его наяву она не хотела больше. Теперь по-настоящему не хотела. На круп, быстро, отрывисто сказал Вершинин. Казачий разъезд впереди. Саша едва успела забраться на круп Робеспьера. Вершинин дал ей секунду на то, чтоб она села и ухватилась за него, развернул и резко пришпорил коня. Они скакали назад, по обе стороны от дороги, жневье, совершенно ровное поле. Нет даже высокой травы, в которой можно было бы укрыться. Саша никогда не ездила без седла, тем более галопом. Ощущение было такое, будто ее поместили в камнедробилку. Тряска отзывалась в каждой косточке. Саша крепко сжала зубы, опасаясь откусить себе язык. Все силы уходили на то, чтобы держаться бедрами за коня, а руками за сидящего перед ней человека. Она понимала, что если упадет, Вершинин не вернется, чтоб подобрать ее. Удивительно, что он вообще дождался, пока она сядет и ухватится за него. Если б он ее бросил, то наверняка ушел бы от погони, да и зачем бы казаки стали преследовать конного, раз уже заполучили бы пешего для допроса. Вдвоем на одном коне шансов у них не было, и все же Вершинин не бросил ее. Стало быть, не врал, когда говорил, что не предает деловых партнеров. Саша оглянулась. Казаков было четверо. До них оставалось не более 1500 шагов, и расстояние сокращалось на глазах. Один из них, почти не замедляясь, целился в беглецов из карабина. Саша услышала выстрел, но не свист пули. Пока еще слишком далеко, отстреливаться смысла не имело. Даже если б она могла освободить руки и не свалиться с коня, даже если б прицелилась в этой сумасшедшей тряске, все равно только зря бы потратила пулю. Карабин бьет на 200 шагов, пистолеты, в лучшем случае на 50. Мы проезжали рощу, до нее верст 5, сказал, не оборачиваясь, Вершинин. Там устроим засаду, держись. Саша сгруппировалась, как в ожидании удара, и удар не заставил себя ждать. Как ее позвоночник только выдерживал это, бедра, должно быть, превратились в сплошной синяк. Синяки же она, наверное, оставляла на теле Вершинина, так крепко, до судороги в руках, в него вцепилась. Волосы били по щекам и шее, роща уже виднелась. Она была совсем небольшая, молодые березки по обе стороны от дороги. Преследователи снова стали стрелять. Теперь Саша слышала свист пуль. Она опять обернулась. Легко было рассмотреть масть каждого из коней, папахи, лампасы на шароварах. Только лиц было не различить. Все они казались одним лицом, перекошенным и оскаленным в азарте погони. «Ляжешь слева от дороги», — сказал Вершинин громко, чтоб его голос перекрыл конский топот. «Стрелять только после меня. Берешь двоих, кто будет ближе к тебе. У меня 9 патронов. Значит, не мажь». Въехали наконец в рощу. Трава высокая, можно укрыться, но от пули трава не защитит. А березы совсем тонкие, с отчаянием поняла Саша. Ствол березы не укроет полностью даже ее, что уж тут говорить о плечистом Вершинине. Дорога круто повернула, потом еще раз. Вершинин насадил коня, спешились у обочины. Саша не удержалась на ногах, упала на четвереньки и тут же встала, с силой оттолкнувшись от земли. Слева от дороги березы стояли часто, но тонкие, такие тонкие. Саша метнулась к самой толстой из них и залегла, взяв маузер на изготовку. Жаль, кобуры нет, примкнула бы, был бы приклад. Придется стрелять с рук. Руки, на удивление, не дрожали. Вершинин с силой хлестнул Робеспьера нагайкой по крупу. Конь заржал и ускакал дальше по дороге, оставляя в грязи четко видимые следы. На стороне Вершинина с укрытиями дело обстояло еще хуже, чем на Сашиной. Он залег за стволом поваленного дерева. Топот коней, ржание, чья-то неразличимая фраза. Саша затаила дыхание и сосредоточилась на том, чтоб не пропустить выстрел Вершинина. Выглядывать из укрытия она не решилась, чтоб не обнаружить себя. Отчаянно хотелось стрелять, но Саша заставила себя выждать. Погоня поравнялась с ними, обдав брызгами грязи и тяжелым запахом конского пота. Едва враги оказались спиной к ним, Вершинин выстрелил, и Саша, через полсекунды после него, промах, снова промах. Саша быстро вдохнула, выдохнула и третьей пулей попала в ближайшего казака. Лошадь встала на дыбы и унесла прочь его тело. Саша продолжила стрелять во второго из предназначенных ей, промах. Следующие два выстрела попали в шею лошади, но всадник успел соскочить с седла. Раненая лошадь хрипела и билась в агонии, перекрывая обзор. Из-за этого Саша не могла толком прицелиться в казака. Седьмая и восьмая Сашины пули его не достали, бессмысленно ушли в тело истекающего кровью животного. Казак использовал это время, чтобы заставить пасть на землю еще живую лошадь своего погибшего товарища и теперь укрылся за ней, как за щитом. Вершинин попал в обоих своих казаков. Один еще кричал и корчился в предсмертных судорогах, взбивая жидкую грязь, другой лежал без движения. Сырой воздух наполнился запахами крови и пороха. У Саши оставалась последняя пуля. Ее враг был жив, вооружен, едва ли даже ранен, и надежно укрыт живой и умирающей лошадьми. Саша осмотрелась. Вокруг ни камня, ни веточки, только трава заметила холмик вокруг кротовой норы. Взяла ком земли и бросила в сторону от себя. Пуля ударила в ствол березы, за которой она пряталась. Сашу осыпала трухой и сухими листьями. Враг прекрасно знал, где она. «Юленька, вы должны уйти», — отчетливо сказал Вершинин из своего укрытия. «Бегите, Юля, не ее имя». Однажды Вершинин уже называл ее так, чтоб обмануть врага. Совет, или это приказ, не имеет смысла. Это мало того, что не в духе Вершинина, так еще и безнадежно. Роща совсем небольшая, Солнечный свет пронизывает ее насквозь. За деревьями проступает поле. Раз его видно, значит, оно превосходно простреливается из карабина. Вершинин хочет, чтоб она что-то сделала, но не то, что он сказал. Просто так под пули он бы ее не отправил. Со стороны Саши березы тонкие, но стоят часто. А у Вершинина, кроме одного этого ствола, нет укрытий. Кусты, совсем молодые деревца. Едва он попробует переместиться, сменить позицию на подходящую для стрельбы по противнику, попадет под обстрел. Время работало против них. На выстрелы мог подъехать другой разъезд, а беглецам помощи ждать неоткуда. Вершинин хочет, чтоб она отвлекла врага, поняла Саша. Но как она может это сделать? Саша наметила дерево в трех шагах от себя, чуть дальше от дороги. Тонкое, но если быстро упасть к его корням, худо-бедно укроет. Перекатилась по земле к выбранному дереву. Недостаточно быстро. Выстрел. Левое плечо обожгло. Гимнастерка стала мокрой и теплой. Еще одна пуля разнесла тонкий ствол в щепки через секунду после того, как Саша упала на землю и скрылась наполовину за корнями, наполовину просто в траве. «Эй, девушка», — сказал казак. Судя по голосу, он был еще довольно молод. «Бросай пистолет и выходь. Не бойся, не обижу. Казаки с бабами не воюют». Саша видела слишком много для того, чтоб поверить ему, но то, что он заговорил, следовало использовать, чтоб сбить его с толку. «Казаки», — вспомнила Саша, — «суеверны, а ведь нагадала тебе цыганка», — выкрикнула наугад Саша, — «что девка тебя погубит, от девки смерть твоя придет, брешешь, сука, цыганка мне другое нагадала». Пока он говорил, Саша перекатилась по траве к следующему укрытию, небольшой низинке за густым кустарником. Пули легли часто, но с запозданием. Саша всем телом вжалась в землю, сырую от хлещущей из раны крови. Пули теперь свистели прямо над головой. Здесь ей уже не встать, еще выстрелы, теперь не в нее. «Александра, можно выходить, Вершинин. Ты ранена?» Саша уставилась на свое плечо, покрытое смешанной с кровью землей. «Нет», — ответила Саша. Она попыталась встать, но голова закружилась, колени подогнулись, мысли путались. То есть да, но нет. Тело сделалось будто набитым ватой. Напряжение, которым она держалась во время погони и боя, схлынуло в один миг, превратив ее в тряпичную куклу. Вершинин подошел к ней, помог подняться. Быстро прощупал ее плечо под гимнастеркой. Посмотрел ей в лицо. «Это ничего, Александра, ничего. На вылет и кость цела, считай, царапина. У нас теперь есть вторая лошадь, так что скоро будем на месте. Сейчас». Через минуту вернулся с фляжкой и бутылкой мутной жидкости. Дал Саше напиться воды из фляжки, а содержимое бутыли щедро плеснул ей на плечо. Саша сморщилась. Пары дрянного спирта перебили запах крови. «Откуда здесь самогон?» — поинтересовалась Саша. «Это они везли», — Вершинин кивнул на трупы. «За выпивкой, видать, и ездили. Молодые все были. Не разъезд это, на наше счастье. Или на беду, тут как посмотреть. Разъезд возглавлял бы урядник, переживший уже две войны. Небось он не позволил бы им увлекаться погоней так, чтоб угодить прямиком в засаду. Либо прекратил бы преследование, либо, напротив, вызвал бы подкрепление». Вершинин деловито разрывал на полосы чью-то рубашку, чтоб перевязать Саше плечо. «Я сберегла последнюю пулю», — сказала Саша. «Это хорошо», — ответил Вершинин без своей обычной насмешки. «Но ее время еще не пришло». Саша проснулась в настоящей кровати и долго не могла себя заставить встать. Перина, подушки, стеганое одеяло, чистые простыни. Немыслимая, царская роскошь. Было уже за полдень. За окном мычала корова, кудахтали куры, перекликались женские голоса. В обстановке городские вещи перемежались с деревенскими. Комод с выдвижными ящиками вместо сундука, но при этом домотканые половики на полу. У одной стены лавка, покрытая ярким лоскутным ковриком, а в простенке между окнами – трюмо с зеркалом. Рядом – швейная машинка «Зингер». Большой таз, два ведра с водой и медный ковш. Вчера хозяйка сказала, что Саше с ее раной в баню идти нельзя, придется мыться здесь. Чужеродным предметом в этой комнате выглядел объемный коричневый чемодан-кофр с кожаными ручками. Дорогая, господская вещь. Его содержимым Саша решила заняться чуть позже. Завершение вчерашнего дня Саша помнила смутно. Вершинин усадил ее на Робеспьера. Умное животное спокойно ждало их за поворотом дороги. Сам поехал рядом на казацкой лошади. От кровопотери и пережитой встряски у Саши все плыло перед глазами, Она с огромным трудом держалась в седле, левое плечо горело. Как они подъехали к Маршанску, она не заметила. Лес каким-то образом превратился в сад с рядами яблонь, их ветви гнулись под тяжестью плодов. В дом Вершинин внес Сашу на руках, идти сама она не могла. Хозяева, средних лет супруги, встретили их спокойно и деловито. Ничему не удивлялись, не задавали вопросов. Видимо, гостей они и ожидали. Из их разговора с Вершининым Саша поняла, что это местный стрелочник и его жена. Хозяйка помогла Саше раздеться, сноровисто обработала и перевязала рану. Видно было, что для нее это дело привычное. Кажется, для гостей накрыли ужин, но усталость пересилила голод. Саша смогла только выпить молока и провалилась в сон на 12 часов. Ночью пила воду, почти не просыпаясь, хозяйка поставила полный ковш возле кровати. Пока она спала, ее тело превращало эту воду в новую кровь взамен той, что была пролита. Теперь она чувствовала себя еще слабой, но уже куда лучше. Боль в плече поутихла и стала вполне выносимой. Она бы вообще никогда не стала покидать эту чудесную кровать, но голод разбудил ее и заставил встать. Первым делом смыла с себя грязь и кровь. Мыло здесь было фабричное, с запахом земляники. Вытерлась подготовленным для нее льняным полотенцем. Руки следовало подольше подержать в теплой мыльной воде. За недели полевой жизни грязь въелась в кожу возле ногтей. Саша отложила это на потом, решительно открыла чемодан. Вещей здесь было намного больше, чем ей нужно, чтобы одеться сейчас. Естественно, ведь зажиточная дама без сменных костюмов путешествовать не станет. Одного только белья, расшитого пусть и простыми, но все же кружевами, полдюжины комплектов. Фельдикосовые чулки. Хорошо хоть корсетов мещанки обыкновенно не носит. Саша понадеялась, что Вершинин не сам подбирал все эти вещи, а попросил какую-нибудь женщину. Они, конечно, здорово сблизились во время вчерашних приключений, но все же это было бы чересчур. Выбрала темно-синюю юбку и полосатую блузку сложного кроя с рюшами и большим бантом. Теперь придется одеваться на мещанский манер, легенда обязывает. Зато широкие рукава-фонарики замечательно маскировали повязку на плече. Юбка была ей великоватой, потому доходила почти до ступней. Теперь носили до середины лодыжки. Но это к лучшему, так прикрыты все синяки, полученные во время скачки. Кто-то предусмотрительно положил в чемодан 3 пары туфель разных размеров, так что Саша смогла выбрать себе обувь по ноге. Вышла в большую комнату с русской печью. На окнах здесь висели белые занавески и на подоконнике стояла герань, будто бы у немецких бюргеров. Там, где крестьяне обычно вешали лубки и фотографии родных, была дешевенькая репродукция царевны-лебедь. Перед иконами в красном углу горела, как положено, лампадка. На покрытом клетчатой скатертью столе под вышитым рушником Саша нашла небольшой чугунок с отварной картошкой, пару вареных яиц, желтое сливочное масло и пшеничный хлеб из булочной, не домашней. В фарфоровой вазочке яблочное варенье, сваренное на сахаре, непростецкое медовое. Здесь было больше еды, чем ей сейчас нужно. Саше понадобилась вся ее сила воли, чтоб жевать, прежде чем глотать. Вошел Вершинин, тоже уже переодетый в городское. Он носил костюм-тройку, не слишком-то хорошо пошитый, но добротный, и лакированные штиблеты. «Дай посмотрю на тебя», — сказал он вместо приветствия. Повезло, что обошлось без следов на лице. Разбитое лицо у приличной дамы привлекло бы ненужное внимание. Осталось попросить любезную хозяйку дома подровнять тебе волосы. Модной стрижки не выйдет, но хотя бы перестанешь выглядеть так, будто палач положил тебе голову на плаху и срубил топором девичью косу. Не удивлюсь, если примерно так и обстояло дело. Ничего не попишешь. Придется тебе какое-то время в целях конспирации побыть женщиной. Белоусов перешел с ней на «ты» после того, как они стали спать вместе, Вершинин, после того, как они стали вместе убивать людей. Вот как, значит, оно работает у господ офицеров. «Иди к черту, Рома», — улыбнулась Саша, решив звать его просто по имени. «Я всегда была женщиной, и всегда буду. Хотя я никогда не пользовалась косметикой и не любила украшений. Просто быть женщиной не значит носить бантики и рюшечки, чтоб радовать мужчинам взгляд и прочее. А что значит быть женщиной?» — полюбопытствовал Вершинин. «Просвети же мужлана, Александра, не сдерживай себя. Ну, это значит быть эксплуатируемым классом даже внутри эксплуатируемого класса. Так и знал, что лишь мертвая марксистская догма будет мне ответом. Ладно, объясню, чтоб ты понял. Ты ведь из провинции, Рома, я родился в Саратове, Вершинин чуть подобрался. Но ведь добился-то я поболе, чем многие столичные жители с их протекциями и ручательством по кругу. Быть женщиной – это как быть провинциалом. Ты вроде бы такой же человек, как и прочие. Но то, что другим достается по праву рождения, тебе приходится вырывать зубами, постоянно кому-то что-то доказывая. Саша, по обыкновению, жестикулировала так, что едва не сбила со стола крынку с водой, и все равно тебя не принимают всерьез. Так оно и будет, если ты станешь просто ждать, хлопая ресницами. Только в борьбе женщина может обрести право быть субъектом исторического процесса. Это чрезвычайно мило звучит в устах женщины, известной тем, что стояла за плечом сперва у Урицкого, потом у Бакия и наконец у Князева. «Я никого не пропустил в твоем списке, не переживай, ты-то в этот список не попадешь», — ответила Саша, заправляя волосы за ухо. «Расскажи мне лучше, что это за дом и на каких условиях мы здесь живем, а то я, кажется, заняла хозяйскую спальню». «О, поверь, эти люди не остаются в накладе. Их гостеприимство чрезвычайно щедро оплачивается, в настоящее время, из бюджета нашего предприятия. Пока мы в деле, ты также можешь им пользоваться по мере надобности. Дом расположен весьма удачно, граница сада вплотную подходит к лесу. Здесь можно безопасно оставлять вещи и лошадей. Ничего не пропадет, люди проверенные. Оружие мы с собой не возьмем. Из пистолетов от всей окт мы все равно не отстреляемся, а вот их ношение чревато неприятностями. Часы твои дороговаты для мещанки, ладно, Картье нередко подделывают, выдашь за фальшивку, если что». Саша несколько секунд колебалась. Кажется, их отношения уже вошли в ту стадию, когда не зазорно просить. «Можно устроить, чтоб хозяева купили мне папирос, я уже устроил, вот, привыкай к дамским». Вершинин протянул Саше пачку тонких папирос второго сорта и закурил сам. Похоже, он относился к той разновидности курильщиков, которые курят иногда в свое удовольствие, но если табака нет, особых страданий не испытывают. Саша чрезвычайно завидовала таким людям, сама она без курева на стенку лезла. «Папиросы и прочие мелочи дополнительной оплаты не требуют», — объяснил Вершинин, глубоко затягиваясь. «Однако и более серьезные просьбы хозяева выполняют охотно, за особую цену, разумеется. Кобуру и патроны для твоего маузера я уже заказал, заберешь в следующий приезд. Из дома лучше лишний раз не выходить. Соседи донесут, разве такое может оставаться незамеченным? Лошади появляются и исчезают, люди приходят и уходят. Едва ли кто-то донесет. Контрабандисты, братство с суровыми законами. Тех, кто доносит на соседей, вскоре находят умершими, причем весьма неприятной смертью. И это единственная награда, ожидающая доносчика, ведь представители власти, к которым может попасть рядовой гражданин, сами, как правило, имеют долю в нашем деле. А ОКТ не пресекает железнодорожную контрабанду, мы правда сможем отправлять сюда свои грузы целыми вагонами. О, у железных дорог давние и глубоко въевшиеся традиции коррупции. Вершинин оживился, оседлав любимого конька. Саша подметила, что от рассуждения о всеобщей продажности он получает настоящее удовольствие. Когда уважаемым людям преподносит достойный подарок, грузы появляются, исчезают и полностью меняют свою природу в сопроводительной документации. Вот где подлинное волшебство, куда там вашему месмеризму. Полковник Щербатов достаточно умен, чтоб не пытаться откусить кусок, которого не сможет проглотить. ОКБ занимается только политическими делами. Но ведь доставка боеприпасов мятежникам – это политическое дело. Твои контрабандисты пойдут на это, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, улыбнулся Вершинин. Это слова одного умного римлянина. Римляне уже 2000 лет назад знали все о том, как устроены люди и общество. Любопытно, однако, готовы ли к переменам твои товарищи по ВЧК? Как-то, думаешь, они тебя встретят? Да как и все, Саша пожала плечами. Станут обвинять в предательстве и угрожать расстрелом. И как же ты намерена их убедить? Как обычно, улыбнулась Саша. Что-нибудь придумаю. Глава 10. Андрей Щербатов. Вот здесь мы жили. Да входите вы, Щербатов, не бойтесь. Никто тут мацу на вашей крови варить не станет. Вы для этого недостаточно невинны. Наша калитка, Саша провела рукой по доскам. Я совсем забыла ее скрип. А вот дом. Домик некрашеного дерева был совсем небольшим, но занимал почти четверть обнесенного забором участка. Дюжина цветущих слив, качели, пара грядок с зеленью. Саша уже поднялась по невысокому открытому крыльцу и вбежала в дом. Щербатов, чуть помедлив, последовал за ней. «Почему нет? Это ведь сон, здесь возможно все. Руки помойте обязательно», — сказала Саша и указала на глиняный горшок с носиком, висящий над почерневшим медным тазом. «Мама, знаете, как расстраивается, если кто-то руки не моет при входе в дом». С порога они попали в крошечную кухню, половину которой занимала простая беленая печь без изразцов. Полки уставлены чугунной и глиняной посудой, не новой, но отменно чистой. Следующая комната заполнена обувью всех фасонов и размеров. У стены выстроены по размеру колодки. Густо пахнет сапожным клеем и гуталином. Простенок между окнами завешен инструментами. Щербатов чуть сморщился от запаха. Саша заметила это и засмеялась, но небольшое окно распахнуло настежь. За мастерской располагались две комнатки. По центру первой стоял стол, на нем в маленькой керамической вазе букет из незабудок и лютиков. «Смотрите-ка, субботняя скатерть», — обрадовалась Саша. «Значит, сегодня у моей семьи будет ужин. Был бы».